Я рассуждаю цинично и жестко. Но мне ведь и не 17 лет. Я многое повидала. На моих глазах вспыхивали бурные страсти, и через некоторое время тихо, скорбно гасли. Создавались и распадались семьи. Пошлые измены соседствовали с фанатичной верностью. Эгоизм соревновался с честолюбием. Мужская глупость множилась на женскую вздорность. То и другое делилось на здравый смысл. Нежность превращалась в терпеливость, а доброта вырождалась в благотворительность. Мой личный опыт невелик, но я сменила столько мест работы, и везде были люди, а значит и страсти, не говоря уж о прочитанных романах. И с полным основанием могу заявить, в произведении на тему «Он ждал ее 30 лет и так и дождался» пойдет речь о том, как герои с трудом терпели друг друга. Чтение не из увлекательных. Меня бесят упреки Игоря. Ему не в радость мое присутствие. Я постоянно совершаю поступки, разрушающие его холостяцкое, железобетонно устоявшееся бытие. Забываю выключить свет в ванной. Вытерев пыль, путаю салфеточки на подоконнике. Какая под вазу с цветами, какая под деревянную скульптуру. Я не закручиваю снизу тюбик зубной пасты. Не кладу четко по секциям вымытые ложки и вилки. Кошмар! Приборы вперемешку. Я стелю в мусорное ведро не рваные, а целые пакеты. На щетке остались мои волосы, на диване раскрытая чужая книга, положенная мною страницами вниз. В холодильнике быстро нарастает снежная шуба, потому что я слишком часто его открываю. В стиральной машине может испортиться нагревательный элемент, потому что я постоянно стираю. Игорь не повышает голоса, не кипятится, говорит ровно и доброжелательно, называет меня Кирочкой. Он, безусловно, горд собой. Пригрел несчастную женщину. Ну, правильно, горд. Но если бы несчастной женщине было куда податься, она бы умчалась, только пятки сверкали. По вечерам Игорь смотрит телевизор. Отужинает, выпьет обязательное N-грамм и садится на диван смотреть телевизор. Каждый день по 4-5 часов. Ни театра, ни прогулок, ни книг, только телевизор. У нас в семье его называли ящиком и включали изредка. Новости посмотреть или особо выдающийся фильм. Много телевизора на меня действует, как рвотное средство. Но Игорь обижается, когда я ухожу с книгой на кухню вечером. «Разве ты не посидишь со мной, Кирочка?» «Да, конечно». Закрываю книгу, сажусь в кресло, смотрю на экран, чувствую себя несчастнейшим из созданий. «Кирочка, какой подарок мне сделать на рождение ребенка?» — спрашивает Игорь во время рекламной паузы. «Кроватку или коляску?» «Кроватку», — с готовностью отвечаю я и без стеснения перечисляю. «Кроме коляски еще нужны пеленки, распашонки, ползунки, одеяло, бутылочки для кормления, не говоря уже об игрушках и памперсах». «Памперсы — это от ленности», — перебивает Игорь. «Мы с тобой без памперсов выросли, не жалуемся». «А если спросить наших матерей, — думаю я, — они вкалывали не хуже шахтеров в забое. Где наши с тобой мамы? В могиле». Но вслух лицемерно соглашаюсь. «Правильно. Лучше сразу к горшку приучать». «О, — восклицает он, — у нас есть горшок. Еще мой. В кладовке. Мама сохранила». Видела я тот горшок. Когда-то белый, с отбившейся эмалью и множественными ржавыми пятнами. Мне хочется убить Игоря. Но в следующий момент я умиляюсь его благородству. «Кирочка, какая фамилия будет у ребенка? Тебе не кажется, что надо ускорить процесс твоего развода, чтобы мы расписались, и ребенок носил нашу с тобой фамилию?» Мое умиление не получает развития, потому что во время следующей рекламной паузы Игорь принимается склонять Сергея. «Всегда удивлялся, как ты могла выбрать такое ничтожество? Ведь он же пустоцвет». Мотылек, бабочка, порхает, сотрясает воздух знаниями, полученными из открытых источников. Что он сделал? Что реально создал? Где его ученики? Между тем я тебе писал. На вечере встречи в нашей школе ребята подсчитали. Я вывел на дорогу жизни более 10 000 человек. «И куда они ушли?» — вырывается у меня. Игорь не понимает сарказма, отвечает серьезно. «Если тебе интересна статистика, то могу ее предоставить. По примеру американских колледжей я составил альбомы выпускных классов, в которых прослеживается дальнейший путь наших учеников. Реклама кончилась, давай смотреть продолжение. Тебе нравится сериал?»